Глава 14. Ранним утром я пишу Сойеру, спрашивая, как Скарлетт. Он наверняка еще спит, поэтому я даже не надеюсь на быстрый ответ. Одевшись, заглядываю в комнату Фелисити. Мама приоткрыла ей окно на ночь и заботливо оставила на прикроватной тумбочке стакан воды и аспирин. Когда я впервые пришла с вечеринки в нетрезвом виде, меня утром на больную голову ждала папина часовая лекция о вреде алкоголя и домашний арест на месяц. Чертов Сид! Зачем он только предложил Фелис пиво? Наверняка хотел посмеяться и посмотреть, начнет ли Тихоня вести себя развязно. Такое уже было с несколькими девушками в прошлом году. И все ради шутки. Некоторые парни — жестокие придурки. «Ты куда?» — спрашивает папа, спускаясь следом за мной по лестнице. Надевая наушники, я демонстративно дергаю за свои спортивные штаны. «На пробежку!» «Ты под домашним арестом. Поэтому пробежка только на крыльце, во время уборки. Вчерашний бардак никуда не делся». «Всего полчаса, пап!» Вместо ответа он посылает мне строгий взгляд, который не терпит возражений. Вздохнув, я сдаюсь и иду за шваброй. Убрав осколки горшка, я сметаю с крыльца землю и раздумываю о Скарлетт. Мне страшно от мысли, что она не справится с зависимостью и сдастся, выбрав путь разрушения. Страшно, что в таком случае Сойер не сможет уехать в университет, потому что не оставит здесь Зоуи одну. Что бы вчера Сойер там ни сказал, я чувствую вину. Нужно было поехать за продуктами вместе со Скарлетт, отдать чек только на закупку ингредиентов, а за выполненную работу заплатить позже, не в вечер выходного дня, когда после тяжелой рабочей недели хочется расслабиться и хоть ненадолго забыться. Швабра в моих руках замирает. Чеки из фонда школы для Скарлетт были за работу на книжной ярмарке, которая уже завтра. Где мне взять деньги на закуски к завтрашнему утру? Черт возьми! Бросив швабру, я забегаю в дом. Папа на кухне читает утреннюю газету, он подносит кружку кофе к губам, но, увидев меня, так и не делает глоток. «Можешь выдать мне авансом деньги на карманные расходы на пару месяцев вперед? Пожалуйста!» «Что опять взбрело тебе в голову, Райли?» «На этот раз я спасаю свою голову. Завтра книжная ярмарка. Мне нужно заказать очень много брауни и кексов». «Разве школа не оплачивает расходы?» «Так и есть». Сжав пальцами край толстовки, я топчусь на месте. «Денег больше нет». Газета с шелестом приземляется на стол. Папа вскидывает ладонь и указывает на меня напряженным пальцем. «Если сейчас скажешь, что спустила деньги школы на алкоголь для друзей...» «По идее, я и правда спустила их на алкоголь, только не для друзей. Но я не знаю, как сказать об этом папе». «Погоди. Мама сказала, что Скарлетт будет помогать тебе с ярмаркой». Папа замолкает и, словно сложив в голове пазл, кивает. «У Скарлетт опять проблемы», — задумчиво повторяет он слова Сойера. «Если не будет закусок, то меня лишат главенства или вообще вышвырнут из комитета. И это самый минимум. Как я объясню это? Меня обвинят в воровстве. У меня есть 20 баксов. Но, папа, я потратил все деньги на счета и ремонт твоей машины плюс школьные взносы». Он все еще злится из-за вчерашнего и хочет преподать мне урок. Мне нужно членство в комитете для резюме. Пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы в моем личном деле было написано «воровка»? Пьянствующая воровка. Добавлю еще двадцатку. Папа поднимается из-за стола и идет в холл. Я хвостом следую за ним. К чему тратиться на брауни? Просто возьми пару пачек Hot Pockets. Hot Pockets. Американская марка разогреваемых в микроволновой печи полуфабрикатов, обычно содержащих один или несколько видов сыра, мяса или овощей. В этом году ярмарку спонсирует Barnes & Noble. Я не могу принести на их мероприятие закуски, приготовленные в микроволновке. А пить алкоголь ты можешь? По закону нет. Но ты это сделала. Невозможное возможно, солнышко. Если ты ведешь себя как взрослая, значит и проблемы должна решать как взрослая. То есть сама. Папа поднимается по лестнице, чтобы собраться на работу, и по его бесстрастному выражению лица можно понять, что разговор окончен. Вернувшись в комнату, я открываю жестяную банку, служащую копилкой, и вытряхиваю мелочь на кровать. Пару недель назад я спустила почти все накопленное на новые книги и нисколько об этом не жалею. Но сейчас мне очень нужны деньги. После того, как папа уходит на работу, мама дает мне еще пару баксов. Собранных денег не хватит на то, чтобы раздобыть достаточно брауни или маффинов. И я не вижу другого выхода, кроме как съездить в магазин, потратить все накопленные скидочные купоны, купить продукты и приготовить все самой. Мама разрешает нарушить домашний арест на час и отпускает в Костко. Закупившись, я еду в объезд папиной мастерской, чтобы не попасться ему на глаза. Паркуюсь, не загоняя машину в гараж. Заглушив двигатель, выхожу и замечаю, как у дома Сойера останавливается темный седан. Из него выходит высокий мужчина с коротко стриженными волосами. На нем толстовка, солнечные очки и грубые ботинки на ногах. Пока я открываю багажник, незнакомец поднимается на крыльцо, где его встречает Сойер. Они жмут друг другу руки. Зажав ключи с брелоком в кулаке, я взмахиваю Сойеру в знак приветствия. Заметив меня, он приглашает мужчину войти в дом, а сам идет в мою сторону. «Что Джейсон Стейтем делает в твоем доме?» «Это Хэнк, спонсор из АА. Завязал с алкоголем 7 лет назад. Говорит, что может помочь, но только если мама правда этого хочет. Сейчас будет разговаривать с ней». Ты так и не ответил на сообщение. Как она себя чувствует? Плачет и корит себя. Сойер отодвигает меня в сторону и склоняется над багажником, а я не могу не залюбоваться тем, как напрягаются мышцы на его руках, когда он забирает пакеты. Черт возьми, что у тебя там? Мука. Пара фунтов. Ну и всего по мелочи. Хочу приготовить огромную печеньку в твою честь. Это ведь для ярмарки, да? На секунду прикрыв веки, Сойер тихо чертыхается и направляется к дому, а я, как обычно, едва поспеваю за ним. Порой мне кажется, что Бог наградил этого парня длинными ногами только для того, чтобы ему было легче убегать от меня. Я что-нибудь придумаю, Райлз. Не бери в голову. У тебя и так полно проблем. Половина дела уже сделана. Осталось быстренько все приготовить. Попрошу помочь маму и Фелис. Могу я чуть позже зайти, чтобы тоже помочь? Я мгновенно представляю на своей кухне полуголого Сойера. Мы, перепачканные сахарной пудрой, готовим, а потом жадно целуемся и, может, даже занимаемся сексом прямо на кухонном столе. Да, Такая помощь мне однозначно пригодится. Пока мое воображение рисует горячие картинки, Сойер заходит в дом. «Не уверена, что ты сможешь зайти попозже, потому что мой папа посадил тебя под домашний арест. Формально я буду находиться в доме, просто не в своем». «Что ж, вполне справедливо». Сойер ставит пакеты на стол и, чмокнув меня в щеку, обещает зайти позднее, а я иду наверх, чтобы попросить помощи. Мама охотно соглашается. Фелисити удается растолкать не с первого раза. Она мычит от головной боли, на ее лице написано страдание, и должна признаться, я рада видеть это, потому что все еще злюсь, что наказана, в том числе и по ее вине. Пока ждем Фелис, я решаю переписать рецепт сразу на 4 листа. По одному для каждой из нас и один на холодильник. Мама называет меня параноиком, но мне нужно, чтобы все действовали четко по инструкции. У меня нет права облажаться. Фелисити, чуть сгорбившись, входит на кухню с побледневшим лицом. На ее голове капюшон, а огромное темное худи достает до самых колен, из-за чего она отдаленно напоминает дементора. Внезапно я вижу то, что заставляет меня замереть в ужасе. Вышитый нитками лаймового цвета крошечный логотип Nike слева на груди. Это худи? Мой подарок Сойеру. Какого черта? Почему на тебе худи Сойера? Кажется, мой голос прозвучал более чем холодно, потому что мама перестает греметь посудой и оборачивается. Я замерзла во время урока игры на гитаре, поэтому попросила Сойера одолжить кофту. Я бы не стала ничего брать без разрешения, если ты об этом. «Мы бы ни за что так не подумали, дорогая», — отвечает мама, возвращаясь к посуде. Отложив ручку, я стискиваю зубы от злости и упираюсь ладонями в стол. «Что-то не вижу в твоих руках гитары». «Прости. Урок музыки давно закончился. Сними, пожалуйста. Не хочу, чтобы ты перепачкала мукой». «Да, конечно». Кивнув, Фелисити пятится из кухни. «Просто меня очень знобит, вот и надела. Можешь взять что-то из моего шкафа. Там полно теплых вещей». Коротко кивнув, Фелис быстро уходит, а я сталкиваюсь с пристальным взглядом мамы. «Почему ты так груба с ней? Что за тон?» «Но это мой подарок, мам! Я специально ездила в Трентон за этим худи». «Я понимаю тебя. Но постарайся быть повежливее, хорошо? Это ведь совсем не трудно». «Честно говоря, моментами очень трудно, но я молча киваю». Спустя 2 часа на кухне царит жуткий бардак. Всюду мука, тесто и капли растопленного шоколада. Стол заставлен противнями для будущего печенья. В воздухе витает сладкий запах вишни и ванили. «Осторожно! Отойдите в сторону, девочки!» Достав из духового шкафа противень, мама идет к столу. Румяное печенье с шоколадной крошкой. Все равно, что пытка для меня. Жутко хочется вгрызться в него зубами. Но я сегодня даже не была на пробежке. Хотя готовка, как оказалось, не менее эффективна. Хаотичные повороты, наклоны туда-обратно за посудой или взбивание яиц венчиком, потому что миксер достался Фелис. Все это отличное кардио. «Что вчера произошло?» — шепотом спрашивает Фелисити, ломая плитку шоколада на кусочки. «Не помню, как мы вернулись». «Правда, не помнишь? Тебе настолько унесло с пары глотков пива?» «Я не знаю, сколько выпила, да и произошло это в первый раз. И в последний. Ты упала на крыльце и снесла горшок с бегониями, а меня посадили под домашний арест. Из-за меня? Не только. Я ведь тоже пила. Но если бы ты так не напилась, я бы не попалась. Мама берет перерыв, чтобы поболтать по телефону с подругой. И мы с Фелис остаемся наедине с будущими маффинами. У меня все валится из рук. Я психую и громко ругаюсь, в отличие от Фелисити. Ее движения плавные, она действует четко и слаженно и даже не пользуется мерным стаканом и кухонными весами. Этим спокойствием Фелис немного напоминает мне Сойера. А вот я вспотела так, будто пробежала марафон. Слишком мало форм для кексов. Я вытираю пот со лба рукавом лонгслива. И нам не помешала бы еще одна духовка. Может, одолжить у миссис Вуд, а заодно воспользоваться ее кухней? Вытерев руки, Фелис развязывает фартук. Я схожу спросить. Нет, не нужно. Миссис Вуд приболела, а у Сойера и без того полно забот. Можно попросить помощи у Зоуи? Фелис. Сижу я сквозь сжатые зубы, раздавливая вилкой размороженную вишню. Не надо их беспокоить. Чувствую на себе пристальный взгляд Фелисити, но не поднимаю голову. Ты злишься на меня за что-то, Райли? Не буду врать. Меня раздражает, что в мое наказание входит и то, что ты выпила. Я не могу отвечать за поступки других людей. Ты ведь не моя дочь. Месяц домашнего ареста в выпускном классе — все равно, что смерть. Я с тобой полностью согласна. Сегодня поговорю с мистером Беннетом и попробую объяснить, что в этом точно нет твоей вины. Спасибо. Моя злость на Фелис уменьшается в разы, но в памяти застряла слишком яркая картинка того, как она вчера прижималась к Сойеру. К моему Сойеру! К моему лучшему другу и любви всей жизни. Понимаю, что он не моя собственность. Знаю, что не могу заставить его чувствовать так, как хочу я. Но моей ревности плевать. Она душит из раза в раз, и от этого я чувствую вину. Мне хотелось бы быть лучшей версией себя не только снаружи, но и внутри. Но изнутри я лишь ревнивая истеричка. Особенно, когда дело доходит до Сойера Вуда. «Ну как у вас тут дела?» Мама останавливается посреди кухни и, оглядев беспорядок, вздрагивает. «Чтобы к вечеру кухня сияла, иначе у меня случится инфаркт». Она берет с тарелки печенье с шоколадной крошкой и откусывает. Мой рот тут же наполняется слюной, и я тяжело сглатываю. «Как хочется сладкого!» Мама жует, а затем морщит нос и, взяв салфетку, выплевывает. «Мам!» Не отвечая, она выкидывает салфетку и, достав из холодильника бутылку воды, жадно пьет. «Что не так?» «Кажется, вы переборщили с ванилином и солью». Моргнув, я качаю головой. «Не может быть!» Взяв с тарелки большое круглое печенье, я откусываю маленький кусочек, и его достаточно, чтобы убедиться в словах мамы. От соленого привкуса с ядреной ванилью у меня сводят скулы, и я тут же беру салфетку, чтобы выплюнуть. «С маффинами то же самое», — заключает мама. «Как это возможно?» Я подхватываю бумажку с рецептом. Я же не могла посолить дважды. Четко следовала инструкции. Инструкции для того и созданы, чтобы сделать все без ошибок. Разве нет? Кажется, это моя вина. Фелисити потирает лоб. Я тоже посолила и добавила ванилин. Нет, ты ведь спрашивала, добавила ли я соль, и я сказала да. Прости, наверное... Я не так тебя поняла. Как можно неправильно понять слово «да»? Мой голос почти переходит на визг, и Фелисити вздрагивает так, будто я замахнулась на нее для удара. «Райли!» — мягким, но строгим тоном зовет мама. «Не кричи! Фелис ведь не специально!» Она согласилась помочь, даже несмотря на то, что плохо себя чувствует. Сжав кулаки, я неотрывно смотрю на Фелисити. Все в ее позе словно кричит о покорности. Опущенная голова, взгляд в пол, сцепленные пальцы, дрожащая нижняя губа. Но я не испытываю сочувствия, лишь злость. Потраченные деньги и пара часов работы впустую. У нас был рецепт и строго распределенные обязанности на кухне. Все должно было пройти гладко. Меня раздражает сама мысль, что запасной план провалился. Обычно мне даже не нужны запасные планы, потому что основной всегда срабатывает. И что мне делать? Весь бюджет ушел на шоколад, сливочное масло и порошковый крем. У меня не хватит денег на то, чтобы купить еще столько же и начать все заново. Милая, может, попросим папу по пути с работы купить несколько пачек Hot Pockets и Oreo? Сдавшись, я киваю, но ничего не говорю, потому что если раскрою рот, то снова начну ругаться. «Прости меня!» — всхлипнув, Фелис смотрит на меня, ее глаза полны слез. «Ну что ты, не надо так расстраиваться!» Опустив ладонь на ее плечо, мама подталкивает Фелис к выходу. Райли не хотела кричать, у нее просто выдался тяжелый день. «Пойдем, посмотрим аббатство Даунтон, пока она остужает пыл, занимаясь уборкой». Мама посылает мне многозначительный взгляд. Она жутко переживает за Фелисити. На следующей неделе в гости снова должен заглянуть социальный работник из программы по обмену, чтобы узнать, как идут дела у подопечной. Мама боится, что та вдруг скажет, как ей плохо в нашем доме, и тогда ее переведут в другую семью, а нашу вычеркнут из программы. Честно говоря, если Фелис попросится в другой дом, я совсем не расстроюсь. Оставшись одна среди грязной посуды и отвратительной выпечки, я едва сдерживаю слезы. В последнее время я проваливаю одну задачу за другой. Напротив списка с планом достижений за учебный год не поставлено еще ни одной галочки. На дисплее телефона загорается сообщение. «Сойер, задерживаюсь и пропускаю возможность увидеть тебя, перепачканную мукой. Готов поспорить, что это дико сексуально». В любой другой день его слова пробудили бы рой бабочек в моем животе. Но сегодня я способна лишь на слабую улыбку и взмах крыльев одной полумертвой бабочки. «Райли, печенью конец, как и мне. Стейтом согласился стать спонсором?» «Сойер, да. Не переживай насчет печенья. Есть идея. Дай мне немного времени, гномик. И даже не вздумай ныть без меня. Поняла?» Через полтора часа кухня снова чистая. Поднявшись в комнату, я стягиваю перепачканные мукой вещи и надеваю майку с шортами. Завалившись на кровать, беру с тумбочки похоть гнева, чтобы поскорее сбежать от реальности и не думать о завтрашнем дне, когда придется объясняться перед директором и представителями спонсоров, почему в бюджет вписалась лишь пара пачек Орео. В голове назойливо крутятся слова Сойера, не переживая, есть идея. Это действует как успокоительное для нервной системы. Даже если Сойер не найдет выход, он все равно будет рядом и поддержит, не напоминая о том, как я облажалась. Мне просто хочется получить немного поддержки. Хлоя и Ви сочувствуют мне в общем чате, но быстро переключаются на обсуждение вчерашней драки. Об этом в сети говорит уже вся школа, Каллум Брайт оказался слабаком и шантажистом. Его репутация стремительно падает вниз. За сутки Сойер Вуд превратился из хмурого горячего парня в загадочного рыцаря мечты, защищающего честь девушек. Он всегда был таким, но люди открыли глаза только вчера. Хлоя. «Он мой Ромео!» Ви. «Закатай губу, он Ромео для Райли!» Хлоя. «Да нет же! Сойер — идеальный Ромео для моей постановки! Девчонки с ума сойдут, когда увидят его на сцене! Райлс, как думаешь, он согласится? Спросишь?» Райли. «Он будет не в восторге от этой идеи, но, конечно, спрошу». Хлоя. «Ты лучшая! Когда стану знаменитым режиссером, буду часто упоминать твое имя в интервью и рассказывать, как Райли Беннет внесла свой вклад в мой карьерный путь». Усмехнувшись, я откидываю телефон и возвращаюсь к книге, которую тут же захлопываю, когда раздается привычный стук в окно. Сев, я слежу за тем, как Сойер пролезает в комнату. Его волосы влажные от дождя, как и толстовка, которую он стягивает и бросает на спинку стула. К моему сожалению, под толстовкой надета футболка. «Сколько раз я просила тебя не залезать в окно во время дождя. Вдруг поскользнешься, грохнешься и сломаешь что-нибудь. Тогда ты будешь за мной ухаживать, так что я в любом случае останусь в выигрыше». Сойер ложится рядом и, перевернувшись на живот, обнимает подушку. Я поворачиваюсь на бок и складываю ладони под щекой. Какое-то время мы молчим, глядя друг другу в глаза. Ни один из нас даже не пытается заговорить или улыбнуться. Черные зрачки Сойера заполнили почти всю радужку, вытесняя серый цвет, и я готова проваливаться в темноту его глаз целую вечность. Не знаю, как рядом с одним человеком можно одновременно чувствовать трепет и умиротворение. «Трумиротворение», — тихо говорю я, вжимаясь щекой в свои ладони. «Что?» «Это то, что я испытываю, когда ты рядом». «И что это означает на языке Райли Беннет?» «Что ты полный осел». «Надо же! А я думал, это что-то из той Камасутры, которую ты читаешь». «Ладно». Закрыв глаза, Сойер пожимает плечами. «Тогда рядом с тобой я испытываю воздражение». Его слова заставляют меня приподняться. «Возбуждение и раздражение?» — предполагаю я, стараясь скрыть надежду в голосе. «Воздержание и раздражение?» «Возмущение и раздражение, Райлс». «Ложь», — выдыхаю я, опуская голову на подушку. «Не я первый начал врать». На его губах мелькает короткая улыбка, и меня накрывает новой волной трумиротворения. «Как ты после сегодняшнего дня, печенька?» «Как Зоуи?» «Она в порядке. А я, честно говоря, понятия не имею. Просто хочу, чтобы этот день закончился», — отвечает он, не открывая глаз. «Как папа? Все еще злится. Думала задобрить его домашним печеньем, но и тут облажалась. Кстати, насчет этого. Завтра утром, перед началом ярмарки, тебе нужно будет встретить машину с десертами из Пинки-Милки». Я внимательно смотрю на Сойера, а он продолжает лежать с закрытыми глазами, словно одним предложением только что не подарил мне надежду на то, что я сохраню за собой статус президента оргкомитета. «Как? Подожди, а счет? Платить не надо. Рассказывай». Я настойчиво трясу Сойера за плечо, но до меня вдруг доходит. «Мишель», — догадываюсь я. «Ее папа — владелец Пинки-Милки. Ты что, влез в долг из-за меня?» «Немного. Мне дали скидку 70%. Если бы не мамин срыв, у тебя бы вообще не было проблем». «Боюсь спросить, как ты выбил скидку?» «Вот за эту часть разговора я волнуюсь, потому что тебе не понравится ответ». «Не знаю, что Сойер хочет сказать, но он абсолютно прав. Мне уже заранее не нравится его ответ. Повисшая пауза убивает меня, и, не выдержав, я шлепаю его по плечу». «Говори уже!» Я веду Мишель на зимний бал. Одна фраза рушит мои мечты и планы по кусочкам. Это был наш уговор, что в выпускном классе мы пойдем как на зимний бал, так и на выпускной вместе, вне зависимости от того, будем ли в отношениях с кем-то другим. Этот уговор был заключен 3 года назад, 5 мая, в полдень, в парке ветеранов, рядом с огромным старым истребителем. Договор был заключен не только на словах, но и подкреплен рукопожатием, перед которым мы плюнули на ладони. Идея была моей, конечно же. Я уже тогда искала любой способ обменяться слюной с Сойером. «Ты нарушил наш договор. Ради тебя, Райлз. В таком случае плевала я на место в комитете и выговор. Все эти годы я ждала момента, когда смогу провести волшебный вечер с Сойером, представляя, что мы идем на праздник в качестве пары. Можно вопрос? Тебе вообще нужна наша дружба? Что мне ответить, чтобы не разозлить тебя еще сильнее? Или уже поздно? Поздно. Потому что ты уже нарушил наш договор. Да к тому же раздаешь мои подарки иностранцам. Что? Фелис сегодня ходила в твоем лаймовом Найке. Несколько долгих секунд Сойер молчит, словно не понимая, о чем я, а затем кивает. Худи висела на подлокотнике дивана. Фелис спросила, можно ли надеть. Она замерзла, не мог же я отказать, Райлз. Интересно, если я сейчас попрошу его заняться со мной сексом, потому что я замерзла, он тоже не сможет отказать? «Эй!» — поймав мою ладонь, он проводит большим пальцем по костяшкам. «Это мое любимое худи, потому что его подарила ты. И знаю, что день дерьмо, но я изо всех сил пытаюсь его спасти. Прошу, не усложняй мне задачу. Мне становится стыдно, потому что день дерьмо не только у меня. И тот кошмар, что происходит сейчас в жизни Сойера, не идет ни в какое сравнение с походом на какой-то бал, ярмаркой и одолженным худи. Прости, меня немного занесло. Расскажешь, как провернул сделку с маффинами? Ничего интересного. Позвонил Мишель узнать насчет скидки. Она сказала, что поговорит с отцом, если взамен я отведу ее на зимний бал. Получается, уголок его губ ползет вверх. Я продался за скидку на маффины. Я даже знаю, почему Мишель решила действовать с таким напором. После сегодняшних восхищенных постов женской половины Ноттингема Мишель произведет большое впечатление, явившись на бал с Сойером. Эта мысль убивает меня, потому что я ждала этот бал целых 3 года, только по одной единственной причине. Райли, сжав мое запястье, Сойер пытается притянуть меня к себе, но я не поддаюсь. Я всего лишь отведу Мишель туда, станцую с ней один танец, а после мы с тобой проведем весь вечер вместе, как и договаривались. Идет? Как будто у меня есть выбор. Опустив взгляд, я убираю с покрывала невидимые пылинки. На самом деле, я должна сказать тебе спасибо за то, что спас мою задницу. А еще я так и не поблагодарила за то, что вчера ты заступился за меня. Протянув руку, я провожу кончиком пальца вдоль тыльной стороны его ладони, рядом с содранными костяшками. Сойер хмурится. Ты не должна говорить спасибо за эти вещи, гномик. Не могу иначе. Он неспешно водит большим пальцем вверх-вниз по чувствительному участку кожи на внутренней стороне моего запястья, вызывая очередную волну трумиротворения, поднимающую даже самые крошечные волоски на моем теле. Шантаж интимными фото — это ненормально и мерзко. Он получил по морде за дело. И сейчас я жалею лишь о том, что не убил его на месте. У тебя могут возникнуть проблемы из-за этого, Сойер. Большие. Он театрально закатывает глаза. Одной больше, одной меньше. И если мы заговорили о вчерашнем, сколько раз я просил тебя не лезть в драку? По крайней мере, одновременно со мной. Ну, извини, что не могу спокойно стоять в стороне, когда вижу, как кто-то пытается ударить тебя. В такие моменты я не могу сосредоточиться, Райли. Даже толком блокировать удары не могу. Весь фокус моего внимания смещается только на тебя. Чуть сжав мою руку, он напрягает скулы. Как только думаю о том, что кто-то причинит тебе боль, то перестаю соображать. Это взаимно. Сойер лежит на животе, и я подаюсь вперед, чтобы обнять его за плечи, распластавшись прямо на широкой спине. На несколько коротких секунд мышцы его тела напрягаются и словно каменеют, а затем постепенно расслабляются. Даже сквозь свою майку и футболку Сойера я чувствую жар. Его спина поднимается и опускается под моей грудью, и от этого ощущения у меня в животе все приятно тянет. «Все еще чувствуешь воздражение?» — спрашиваю я, уткнувшись подбородком в его плечо. «Более чем», — отвечает он неожиданно низким голосом, который отдается легкой вибрацией в моей груди. «И еще мне чертовски тяжело». «Из-за моего веса?» Тихо усмехнувшись, Сойер молчит какое-то время. Сжав пальцы в кулак, он тут же расслабляет их, а затем коротко кивает. «Да, Райлз, из-за этого». Мы оба знаем, что мои вопросы — провокация. И то, как спина Сойера поднимается под моей грудью чуть чаще каждый раз, когда я ерзаю, только доказывает это. В эту секунду я больше чем уверена, что это и есть ответ на вопрос, привлекаю ли я его хотя бы в физическом плане. Тогда почему мы бездействуем? Почему просто не можем целоваться до тех пор, пока не заболят губы? Почему мы должны быть дурацкими друзьями? Можем ли мы перейти эту грань? Могу ли я рассчитывать на что-то большее? Мне до дрожи нравится мысль о том, что мы могли бы попробовать. Но следом окутывает страх. Что, если ничего не выйдет? В таком случае я потеряю Сойера навсегда. Есть ли шанс, что он боится того же, допуская мысль о нас? Внезапно мне становится настолько страшно от вихря собственных мыслей и вопросов, что я отстраняюсь и обессиленно роняю голову на подушку. Желание прикасаться к Сойеру никуда не уходит, и я сжимаю руки в кулаки, чтобы прогнать покалывание в кончиках пальцев. Когда этот парень рядом, во мне будто живет несколько личностей. Одна — открытая и плаксивая. Другая — плюется сарказмом, демонстративно показывая отсутствие влюбленности. А третья постоянно нашептывает самые темные желания. И мне нужно что-то говорить, чтобы заглушить этот чертов шепот. «Ты в курсе, что весь Ноттингем обсуждает в сети вашу драку с Каллумом? Ты вышел из теневого бана популярности, печенька». «Вау! Ну, наконец-то!» — отвечает Сойер, не открывая глаз и не скрывая сарказма в голосе. «Дать автограф?» «На груди, пожалуйста!» Он лениво взмахивает пальцами. «Неси маркер!» Тихо рассмеявшись, я без стеснения разглядываю черты его лица, маленькую темную родинку на носу и плавную линию губ, до которых мне слишком сильно хочется дотронуться. Интересно, как Сойер отреагирует, если я сейчас отпущу тормоза и просто поцелую его? Оттолкнет, ответит или снова подумает, что я заболела. Кстати, о популярности. Не выдержав, я протягиваю руку, чтобы дотронуться кончиком пальца до крошечной родинки на его переносице и легонько постукиваю, на что Сойер даже не морщит нос. «Хлоя хочет предложить тебе роль Ромео». «Ни за что». «Но это же такой шанс! Тем более у тебя нет страха сцены. Ты ведь выступаешь с Мёрсер?» «Нет». «Почему?» «Играть музыку — это одно, а играть роль — совершенно другое». Приподнявшись, он тянется за книгой и опускает ее между нами. Я остановился на 9 главе. Почитаешь мне немного? «Похоть гнева? Ты уверен, что хочешь и дальше разрушать нервную систему нам обоим своими комментариями?» Сойер зарывается руками под подушку. «Сегодня без комментариев. Обещаю. Люблю засыпать под твою болтовню. Хочешь сказать, у меня настолько скучная болтовня, что ты засыпаешь под нее?» Спрашиваю я, листая страницы. «Очень мило, кретин. Хочу сказать, что люблю слушать твой голос, тупица. Этот парень был рожден со способностью убивать меня одной брошенной вскользь фразой, даже если в ней есть оскорбление». Спустя главу Сойер уже крепко спит, а я решаю заняться важным делом. Пишу девочкам в чат, что в моей кровати лежит объективно самый красивый парень Америки. Ви предлагает мне поцеловать его, но Хлоя возражает, называя это харассментом. Когда я отправляю очередное эмодзи разбитого сердечка, внизу хлопает входная дверь. Слышатся тяжелые шаги по лестнице. Утром папа все еще злился из-за моего поведения, и если он сейчас зайдет в комнату и увидит Сойера, то будет очень недоволен. Возможно, даже продлит домашний арест. Я нервно трясу Сойера за плечо, но он лишь ворчит в ответ. Сжав в руке книгу, хорошенько шлепаю по его спине. Вздрогнув, он раскрывает глаза, а заодно и губы, чтобы выругаться. «Папа идет», — шепчу я. И, впечатав ему в грудь похоть гнева, подталкиваю. «Прячься!» Он скрывается в ванной, а папа тем временем, кажется, проходит мимо. И только я выдыхаю с облегчением, как раздается стук. Застыв на пороге, папа потирает щеку. «Не спишь?» Я мельком смотрю на экран телефона. «Сейчас нет и 9?» «Мама сказала, что ты отказалась ужинать». «Не хочется». Свесив ноги с кровати, я сжимаю в ладонях покрывало в напряженном ожидании продолжения разговора. «Поужинаешь и получишь деньги на свои печенья». «Это не голодная забастовка, если что. У меня правда нет аппетита». «Я и не думал», — отвечает папа, а его плечи заметно расслабляются. «В любом случае, я оставлю кредитку на кухне. Поешь и бери, сколько нужно для ярмарки». «Извини», — перегнул с утра. «Значит ли это, что домашний арест отменен?» «Нет». «Пап, пожалуйста». «Нет, Райли. Наказание заставит тебя думать в следующий раз, когда решишь вытворить очередную глупость». Нахмурившись, он смотрит в сторону окна. «Сойер здесь?» «Не совсем». «Но был?» Тяжело сглотнув, я киваю. «Лучше сказать половину правды, чтобы папа не начал проверку». «Как они с Зоуи? Как Скарлетт?» «В порядке». «Через полчаса бейсбол. Позвоню ему, скажу, чтобы зашел». Ты ведь посадил его под домашний арест. Технически он будет находиться в доме. Этим двоим определенно нужно меньше общаться, они даже мыслят одинаково. Папа уходит, а я прикрываю за ним дверь и иду в ванную. Сидя на столешнице рядом с раковиной, Сойер с невозмутимым видом читает «Похоть гнева». Папа ушел. «Слышал», — отвечает он, не отрывая взгляда от книги. «Я тут наткнулся на момент, который ты выделила, написав горячо с 7 восклицательными знаками». «Милостивый Боже, только не этот момент». «Стало интересно, что ты считаешь настолько горячим». «Заткнись!» «Минет демону». «И ладно, если бы это было просто описание минета, но тут целое представление и даже немного философии». «Замолчи и отдай книгу, это уже личное». «Только послушай. Увидев жезл Вео, Либретто пришла в восторженный ужас». «Какой огромный! Поистине необъятный! Он ни за что во мне не поместится!» С волнением пронеслось в ее голове. Она покорно опустилась на колени и с благоговейным трепетом обхватила ладонями его естество. Сойер переворачивает страницу. «Ты слышала? Величественный!» «Черт возьми! Самое подходящее прилагательное для него!» Прикрыв веки, я обессиленно потираю лоб, медленно сгорая от стыда. Либретто коснулась губами плоти Вео, и демон зашипел. «Холодный, словно сделанный из мрамора, сильный!» Сойер поднимает голову. «Сильный! Видимо, член Вео ходит в спортзал тягать штанги». «Знаешь, ты как те мерзкие типы с Гудриц, которые думают, что их замечания остроумные». Вео намотал волосы Либретты на кулак и надавил на затылок, направляя. «Блаженство! Ей нравилось чувствовать во рту арктический холод и природную силу демона! Вау! Арктический холод!» «Это минет? Или реклама Ментос?» «Она в шаге от того, чтобы порвать себе глотку ледяным членом и заработать ангину». «Да, настоящее блаженство. На 7 восклицательных знаков из 7. «Мне хочется убить этого парня». Сойер отвлекается, чтобы достать из кармана джинсов звонящий телефон. «Да, мистер Беннет», — беззаботно говорит он в трубку. Пока Сойер отвлекается на разговор с отцом, я вырываю книгу из его рук, но не успеваю отойти, как он тут же оказывается рядом. «Да, конечно, зайду. Захватить что-нибудь?» Прижав телефон головой к плечу, Сойер подхватывает меня за талию и, усадив на столешницу, как непослушного ребенка, забирает похоть гнева. Стиснув зубы, я пытаюсь выхватить книгу, но он поднимает руку к потолку, куда мне ни за что не дотянуться. Спрыгнуть не получается, потому что Сойер заблокировал выход, устроившись между моих разведенных коленей, при этом продолжая с невозмутимым видом разговаривать с папой. «Погодите, я забыл пошутить про домашний арест». Он замолкает, слушая ответ. «Понял, никаких шуток. Скоро зайду». Сбросив вызов, он убирает телефон в карман и, взглянув в мои глаза, качает головой. «Что за манеры, Райлз?» Цокнув языком, он вновь обращает внимание на книгу. «Так, на чем я там остановился?» «Хватит! Я не хочу, чтобы ты читал это!» Он раскрывает книгу на весу, а я впиваюсь пальцами в его руки, пытаясь опустить. Сойер со смехом отходит на полшага, но я тут же обхватываю ногами его бедра и притягиваю к себе, пытаясь выхватить книгу. Не знаю, сколько длится наша борьба, но в какой-то момент Сойер сдается и оказывается слишком близко. Склонившись надо мной, он стоит, уперев ладонь в столешницу рядом с моим бедром. Во второй руке книга, застрявшая между нашими грудными клетками. Мои пальцы впились в напряженные плечи Сойера мертвой хваткой, а щиколотки крепко сцеплены за его спиной. Воздух внезапно становится тяжелым. Сойер до невозможности близко. Улыбка постепенно исчезает с его лица, а взгляд становится серьезным. Подскочивший пульс грохочет в ушах, и я боюсь шевельнуться, даже моргнуть. Наши рты так близко, и ни один из нас не спешит отстраниться. Господи, между нами определенно что-то назревает. Зажатая между нами книга медленно движется в сторону, и Сойер откладывает ее. Я отчаянно жду, что он прикоснется ко мне, но его ладонь опускается с другой стороны от меня. Я в клетке его рук, вцепилась в него, как коала, и теперь не могу отпустить. Кажется, я еще никогда в жизни не смотрела ни на кого с настолько широко распахнутыми глазами. И сейчас, как опытный профайлер, слежу за лицом Сойера, пытаясь уловить в микромимике хоть что-то, что поможет прочесть его мысли. Он опускает ресницы, задерживая взгляд на моих приоткрытых губах, а затем возвращается к глазам. «Прикоснись ко мне. Пожалуйста. Дай хотя бы надежду, что остаешься рядом не только потому, что я держу тебя так, будто руки намазаны клеем», — мысленно прошу я. Сойер словно слышит эту немую мольбу и опускает ладонь на мою щеку, неспешно очерчивая большим пальцем линию скулы. «Ты ведь знаешь, что я тебя не обижу?» — внезапно спрашивает он. «И никогда не причиню вреда». Голосовые связки отказывают. Язык прилип к пересохшему небу, поэтому я растерянно киваю. «Тогда почему у тебя глаза полные слез, Райлс?» Он мельком смотрит на мои окаменевшие пальцы, вцепившиеся в его плечи. «Иисусе! Сойер все не так понял! Это совсем не тот страх, о котором он мог подумать!» «Райли!» Он хмурится, и вторая ладонь опускается на мою щеку. «Я хочу, чтобы ты сейчас была со мной максимально честна. Каллум когда-нибудь пытался силой...» «Не продолжай!» Прошу я, безуспешно пытаясь отстраниться. «Нет, Боже, нет!» В голове всплывает день нашего расставания, когда Каллум и правда напугал меня. Но не думаю, что он действительно пошел бы на насилие. В любом случае, я не готова рассказывать об этом Сойеру, потому что знаю, он тут же отправится к Каллуму, а затем сядет в тюрьму за жестокое убийство. Каждый раз... Когда я приближаюсь, ты напрягаешься всем телом, и я... Черт, он усмехается. Сам не знаю, что думал, но в голову лезли не самые хорошие мысли, понимаешь? Я каждый раз в ступоре и напрягаюсь, когда он рядом, только потому, что боюсь выдать свои настоящие чувства. Поверить не могу, что Сойер умудрился интерпретировать все иначе. Разомкнув сцепленные за его спиной щиколотки, я опускаю ноги и, подавшись назад, упираюсь ладонями в прохладную столешницу, с края которой точно бы свалилась, если бы Сойер не стоял вплотную. Я даю ему возможность отойти, но он не делает этого, а у меня нет ни сил, ни желания просить об этом. «Боже!» Подняв взгляд к потолку, я шмыгаю носом. Почему парни такие глупые? Не так уж я и напрягаюсь, просто всегда готова отбиваться, если тебе вдруг взбредет опять взъерошить мне волосы. То есть, когда я делаю так, его ладони настолько внезапно оказываются на моей талии, что я делаю резкий вдох от неожиданности. «Ты не напрягаешься?» «Нет», — с трудом произношу я, стараясь сохранить дыхание ровным. «А так?» Кончики пальцев Сойера касаются моего колена. Как загипнотизированная, я смотрю на его руку с моей резинкой на запястье. Лаймовый цвет словно светится на фоне загорелой кожи. Теплые, чуть огрубевшие пальцы приходят в движение и медленно ползут к бедру. Даже несмотря на то, что Сойер почти невесомо ведет по коже подушечками пальцев, я все чувствую слишком остро. Вверх, дюйм за дюймом. Когда он останавливается у края шорт, я делаю такой глубокий вдох, что легким становится больно, а пальцы на ногах поджимаются сами собой. Сойер склоняется ближе, и по моей щеке проскальзывает его теплое дыхание. «Останови меня, Райлс», — просит он на ухо. «Пожалуйста». «О, Боже! Я ни за что на свете не попрошу его остановиться». Сойер проводит кончиком носа по моей щеке, а затем усмехается, и его дыхание щекочет мою шею. «Черт возьми, скажи хоть что-нибудь, Райли, потому что я в шаге от того, чтобы разрушить нечто очень важное». От его слов в моей груди словно взрывается граната. Оглушает до звона в ушах. Я теряюсь в пространстве и окончательно перестаю соображать. Хочу кричать, умоляя все разрушить, но не могу произнести ни слова. Даже дышать нормально не могу. Жадно набираю ртом воздух, и легкие тут же выталкивают его обратно. Это реальность? У меня что? Инфаркт? Или паническая атака? Или все люди чувствуют себя так в шаге от исполнения мечты? Я вздрагиваю, когда слева открывается дверь, и на пороге застывает Фелисити с покрасневшим заплаканным лицом. «Извините, не хотела мешать. Не думала, что тут кто-то есть». «Ты в порядке, Манчестер?» — спрашивает Сойер таким будничным тоном, будто его рука не лежит на моем бедре, а мое сердце не валяется у него в ногах. «Да... нет, не совсем. Просто жутко скучаю по дому, а еще чувствую себя ужасно из-за ссоры с тобой, Райли. Я правда не специально испортила маффины. Голова совсем не работала. Не злись на меня, пожалуйста». «Маффины?» Мне не сразу удается понять, о чем говорит Фелис. Я сейчас даже свое имя плохо помню. Прочистив пересохшее горло, я молча моргаю. «Все», — с трудом произношу я. «Все хорошо». Но Фелисити не собирается уходить, продолжая стоять на пороге. Момент разрушен, и мне начинает казаться, что последние пары минут никогда не существовало. У Сойера снова звонит телефон. «Да, Зоуи, сейчас буду». «Все в порядке?» — спрашиваю я, когда он сбрасывает вызов. «Да, просто хочет, чтобы сегодня вся семья была дома. Даже ужин сама приготовила. Хочешь пойти?» «Думаю, вам сейчас нужно побыть только втроем. К тому же я меньше суток под домашним арестом. Лучше не злить папу». Кивнув с пониманием, Сойер отстраняется, и мне резко становится холодно. Я слезаю со столешницы и, встав на ватные ноги, с трудом держу равновесие. «Удачи завтра на ярмарке». Чмокнув меня в щеку, он берет книгу. «Это я забираю». «Ты не придешь завтра?» «Много работы в сервисе». Подмигнув, Сойер переводит взгляд на Фелис и салютует книгой. «Только не плачь, Манчестер, ладно? Позвони домой, поговори с родными или устрой девичник с Райли. Хотя, если исходить из последней пары минут нашего разговора, собеседник из нее так себе». Прикрыв веки, Я издаю то ли смешок, то ли всхлип. Сойер уходит, словно ничего не было. Будто мы вот-вот не перешли черту. Будто произошедшее было помутнением моего рассудка.